Патору. Но там происходило совсем не то, что сулили мои предчувствия. Перечитывая сейчас это предисловие, я убеждаюсь, сколь неполно передает оно мою сущность. Как мало вообще могут передать слова, если только это не слова гения. Я хотя и творческая личность, но скорее пуританин, чем эстет. Я знаю, что жизнь человеческая ужасна, знаю, что она ни в чем не подобна искусству. Я не исповедую никакой религии, только верую в собственное предназначение. Обычные религии родственны с нам. В них, под тонким наружным слоем, прячутся бездны ужаса и боязни. Любого человека, даже самого великого, ничего не стоит сломить, спасения нет ни для кого. Любая теория, отрицающая это, лжива. У меня нет никаких теорий. Вся политика — это осушение слез и нескончаемая борьба за свободу. Без свободы нет ни искусства, ни правды. Я преклоняюсь перед великими художниками и перед людьми, способными сказать «нет» тиранам. Остается написать слова посвящения. Во-первых, есть некто, кого я, разумеется, не могу здесь назвать, но я от всего сердца по долгу справедливости, а не красноречия ради, посвящаю этот труд вами вдохновленный и благодаря вам написанный. Вам, мой любезный друг, мой товарищ и наставник, и выражаю благодарность, мера которой известна вам одному. Знаю, что вы будете снисходительны к его многочисленным изъянам. Как неизменно, с милосердным пониманием прощали столь же многочисленные слабости его автору Брэдли Пирсону. Далее следует рассказ Брэдли Пирсона, озаглавленный «Черный принц. Праздник любви». Часть первая. Вероятно, эффектнее всего было бы начать рассказ с того момента, когда позвонил Арнольд Баффин и сказал: «Брэдли, вы не могли бы сюда приехать? Я, кажется, убил свою жену». При более глубоком подходе, однако, естественнее, чтобы действие открыл Фрэнсис Марло в роли пажа или горничной, что, конечно, пришлось бы ему по душе. Он появился на сцене примерно за полчаса до решающего звонка Арнольда, и то известие, которое он мне принес, служит как бы рамкой или контрапунктом, или наружной оболочкой драмы Арнольда Баффина, свершавшейся тогда и позднее. Впрочем, мест, с которых можно начать, много. Я мог бы, например, пойти от слез Рэйчел или от слез Присциллы. В этой истории проливается немало слез. Но если не упрощать, любой порядок изложения окажется условным. Действительно, с чего вообще начинается все? Уже одно то, что три из четырех предложенных мною зачинов не соединяет никакая причинная связь, наталкивает на самые безумные мысли о тайне человеческих судеб. Как уже было сказано выше, я как раз собирался уехать из Лондона. Сырой промозглый майский день клонился к вечеру. Ветер не приносил аромата цветов, а только оставлял на теле холодную простудную испарину, которую тут же принимался сдирать вместе с кожей. Чемоданы мои были уложены, и я собирался позвонить и вызвать такси, даже уже поднял трубку. Когда на меня вдруг нашло то состояние нервного торможения, та потребность помедлить с отъездом,